кончив у нее в горле, отталкиваю женщину. Упав на четвереньки ко мне спиной, она судорожно пыталась отдышаться. Осмотрев ее позу, достаю из кольца плетку с множеством жестких кожаных хвостов и наношу сильный удар по спине и заднице. «А-а-а-а!» — кричит Минерва и падает на живот. «Вставай, шлюшка, мы только начали твою дрессировку», — говорю, нанося следующий удар по лежащей женщине. «А-а-а!» — продолжая кричать, пытается встать на четвереньки Макгонагалл. Через десяток минут женщина, с покрасневшей спиной и задом, падает снова, тогда я ногой подталкиваю ее, чтобы перевернулась на спину. Смотря на тяжело дышащую женщину, убираю плетку и направляю палочку на ее пах, после чего применяю модифицированный круция, который действует только на заданную область и заставляет не только ощущать боль, но и оргазм. Притом, сколько бы он ни действовал, не сводит с ума и не оставляет следов. Ах! От заклинания, примененного на клитор и половые губы, женщина выгибается вверх, широко расставив ноги и крича от боли и оргазма. Пару минут подержав заклятие, обрываю его действие. Да, действует как и задумано, вслух комментирую, смотря на до сих пор дергающуюся игрушку. Встав между ее ног, опускаюсь на колени, пристраивая член возле сухой киски. Пора ее уже опробовать и, возможно, лишить девственности. По-моему, у меня это первый опыт с такой возрастной блядью, даже Малкин лет на 30 ее младше. От этих мыслей мой член стал еще тверже и больше. Не откладывая, медленно стал вводить, смотря в округлившиеся от шока глаза Минервы. Шло очень туго, и даже до первой преграды я добрался еле-еле. Отсутствие смазки и заброшенность отверстия сильно сказывались. Резкий толчок и истошный вопль Макгонагалл повестили бы, наверное, о пробитой целке, всех, но заклинание отлично гасит звук, поэтому ее криком наслаждался только я. Не останавливаясь, дошел до упора в следующую преграду и, ускоряя темп, начал бить членом вход в матку. Через пару минут, пробив и погрузившись на всю длину, спустил внутрь. Заботиться об этом не буду, в таком возрасте даже маги не беременеют, а если забеременеет, то это даже будет интереснее. Лежа на женщине, совершаю легкие движения, продлевая свой оргазм. Применив снова круция, но уже на весь проход, начинаю ускоряться, заходя на новый виток, теряясь во времени и ощущениях. Ее влагалище под действием заклинания невероятно сильно сжимается. Не знаю, сколько я провел так времени, перестал считать после шестого круга. Встав с женщины, вижу, как из красной киски вытекает моя сперма. Вполне неплохо, но там еще растягивать и растягивать. Создав себе кресло, сажусь отдохнуть и активирую барьер на остановку времени. «Иди сюда и порви свою задницу моим членом сама», — говорю Минерве, когда она пришла в себя. Еле поднявшись на трясущиеся ноги, она подходит и становится спиной ко мне. Отодвинув одной рукой свою ягодицу, второй направляет себе в анус мой член, с трудом и криком погружает в себя головку, после чего я, схватив ее за талию, одним движением погружаю его до конца, сажая Макгонагаллу на ствол. «А-а-а, огромный, а-а-а, больно, порвусь, хозяин», — кричит женщина, а я начинаю ее поднимать и опускать. «Нет, а-а-а, га-а-ари, пожалуйста, а-а-а, хва-а-а». Продолжаю действительно грубо рвать ее зад, проверяя, насколько хватит эластического заклятия. Схватив усаженную на член женщину за грудь, одной рукой оттягиваю сосок, а второй, достав кольцо для пирсинга, протыкаю его. Под крики Минервы, проделываю ту же операцию со второй грудью, а клитор пока решил не трогать. В момент проколов ее зад сжимался не меньше, чем под действием круция на влагалище. Встаю, натягивая ее грудь за кольца вниз, и безжалостно вбиваюсь в ее анальный проход, пока она опирается на ручки кресла, после чего снова теряюсь в ощущениях. Спустя время, перебравшись в кровать, создаю двух клонов. Энда, сегодня я какой-то несдержанный. Я и клоны натягивали Минерву во все три отверстия, не давая никаких послаблений. Все ощущения я получал без задержек и развеивания клонов. Сколько прошло времени не скажу, но если бы не барьер, установленный в полночь, скорее всего было бы время уже на следующего дня. Выйдя из обессиленной женщины и оставив перед ее лицом на полу несколько разных колбочек с зельями, ушел в гостиную своего факультета. Если сейчас кто-то попадется по пути, я продолжу веселье, хоть вроде и насытился, но все равно трахну. Но никто не попался, а искать кого-то целенаправленно или будить Геру не стал, а просто улегся спать. Женщина лежала на животе лицом в пол, у нее не было ни сил, ни возможности даже двинуться, все из-за боли и усталости. Лежащие колбы рядом с ней выглядели как издевка. Да и она была уверена, что полностью они не помогут, и завтра она будет двигаться с большим трудом. С ней еще так никогда не обращались, да и она не могла подумать, что так хоть с кем-то могут обращаться. Она всю жизнь отвергала мужчин, а сегодня вместо первого поцелуя, она заглатывала огромный ствол, а что было дальше вообще уму непостижимо. Еще утром девственные проходы сейчас были превращены в растянутые дыры, полные спермы. Кое-как поднявшись на ноги, она выпила все зелья, оставленные ее хозяином. Мысль о Гарри Поттере как о своем хозяине не вызывала негатива и казалась абсолютно естественной. Отрицать то, что она сама все делала, бессмысленно, да и свое удовольствие тоже, так что придется смириться. Хорошо, что ее хозяин разрешил ей вести себя как обычно и не выдавать ее изменений в характере и поведении. Ей нравилась ее прошлая личность, которая теперь стала маской, а может и нет. Ложась в кровати засыпая, она взялась за кольцо в соске, как за показатель ее статуса и заснула с мыслями о том, когда же ей еще раз воспользуются. Примечание к части. Жду тапки. Некоторый текст позаимствовал из оригинала с некоторой переделкой, речь Дамблдора и Перси, иногда такое буду делать, но не особо часто. Стоит ли это как-то выделять шрифтом? Знаю, что было жестко, но я предупреждал, ГГ мудак и походу с шизой. Поэтому особенно жду комментариев, так как такое писать лично мне тяжко. На правах рекламы хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/2ksv6vseve. Глава 6. Начало занятий. Утро началось с уже привычной тяжести на груди и мягкостью в руке. Разминая ягодицу девушки, вспоминаю, что я в ХГ и засыпал один, а потому в моей постели никого быть не должно. Окончательно просыпаюсь от стона Геры, убрав руку, пока не разбудил окончательно, наклоняюсь и целую ее в засос, чтобы разбудить другим способом. «Доброе утро», Герми, улыбаюсь, смотря на то, как она потягивается, вылезая из-под одеяла и демонстрируя мне свои розовые сосочки. «Доброе», сонно отвечает девушка, застывая под конец, наконец осознав свое положение. «Поздно прятать, я уже все рассмотрел», — говорю отскочившей на другую часть кровати и укутавшейся в одеяло Гире. «Я не специально», — что-то бурчит в свое оправдание девушка, краснея лицом. «Да я и не против», — отвечаю с улыбкой. «Только учти, в следующий раз придется ответить за содеянное», — кашусь на палатку из трусов. Она молча смотрит и еще больше краснеет. «Ты такая милая, когда стесняешься или злишься», — говорю я, попутно посмеиваясь. «Ладно, пошел я в душ, не буду тебя смущать». Накинув на себя мантию-невидимку, отправился в душ и, естественно, я пошел в женскую часть. Все комнаты были заняты, но очереди не было, зайти незаметно не вызвало затруднений. В крайнюю комнату душа только что зашла Гермиона. Пройдя мимо нее, направился к самой дальней, после чего, войдя внутрь и заперев за собой дверь, обнаружил девушку, симпатичную блондинку с шестого курса, которая как раз уже собиралась одеваться и сидела на лавочке. Подойдя ближе, скидываю мантию и просто сую член к ее губам. Посмотрев на мой инструмент, девушка, приоткрыв ротик, осторожно лизнула головку, а после постаралась обнять ее губами. Несмотря на все ее старания, было понятно, что девушка очень неумела в этом деле. Кончить я смог только когда под конец просто начал использовать ее горло как мастурбатор. Таким образом, мне было мало и я остался недоволен, поэтому, подняв ее за подмышки, установил ее лицом к стене. Направив член на ее анальную дырочку, вошел одним резким толчком на всю длину. «Вот это другое дело!» «А-а-а-а-а!» — закричала блондинка приятным голосом. Совершая толчки, оперся на стенку душа, решив поставить минимальное расширение времени. И все же я с ним балуюсь слишком часто. Включив воду, ускорил движение внутри девушки, играясь с сосками на абсолютно плоской груди. Сейчас она вела себя в моих руках как кукла. Девушка была очень узкая, так что довести себя до оргазма, насаживая ее анусом, было несложно. Кончив ей в ротик, мы обмылись и я оставил ее одеваться, подлечив и стерев память, заменив недостающий кусок, а сам ушел в комнату, чтобы тоже одеться. За завтраком сегодня было относительно тихо, многие были хмуры от недосыпа, только Симус выделился, все же взорвав свой кубок. Также на завтраке нам выдали расписание занятий. Первым шли чары у профессора Флитвика, вторыми зелья у Снейп, а после обеда трансфигурация с МакГонагалл. День сегодня обещал быть насыщенным и, возможно, сложным. Чары шли в паре с Пуффендуем, зелья со Слизерином, а трансфигурация с Когтевраном. Под конец завтрака доставили почту с утренним выпуском пророка. В нем не было особенно много новостей. Выделялась только разгромная статья Риты о Сириусе Блэке и его предательстве моих родителей, в конце которой был намек, что она хочет углубиться в это дело. На последних страницах заметил новость про ограбление Гринготтса, на которую почти никто не обратил внимания. Мы с компанией это обсудили, поудивлялись и на этом все. Так как в этом мире я не ходил с Хагридом в тот день, то не мог знать, кто и что забирал оттуда, поэтому я не стал развивать эту тему. Посмотрим, как выкрутится мир. После завтрака, мы дружной гурьбой, подхватив Сьюзен и Ханну, отправились на первое занятие. Флитвик вызывал довольно спорные мысли. Он выглядел как беззаботный и веселый человек, но его цепкий взгляд и очень понятные и подробные объяснения материала показывали его серьезность. Решив не выделяться среди учеников, я не вызывался отвечать на вопросы, оставив все на долю обеих Гермион. На первом занятии, конечно, их было немного, но кое-что профессор спрашивал, составляя среднюю оценку подготовки группы и с чем ему придется работать. Сейчас мы изучали общую теорию магии и составляющие заклинаний, а на следующем занятии скорее всего будем изучать движение палочкой. А вот что по поводу практики, даже не знаю, все зависит от общих успехов в усвоении материала. Если вспомнить фильм «Первое заклятие», «Левиасу», там показали только в Хэллоуин, а это 2 месяца учебы. За Флитвиком практически никто не записывал, кроме ведущих полноценный конспект обеих Гринджер и Сьюзен. Я и еще пара детей конспектировали только самое важное и нужное для запоминания, а остальные просто сидели и слушали, либо же переговаривались. Казалось, что профессор ничего не замечал и увлеченно рассказывал тему, но его переходящий взгляд от одного ученика к другому говорил о многом. Но, увы, его взгляд никто не видел, кроме меня. Он точно все запоминал и делал выводы об учениках. После первого занятия, попрощавшись с друзьями из Пуффендуя, мы спешно отправились в подземелье. После предупреждения старшекурсница строгости Снейп, никто не хотел опаздывать на ее урок. Подошли мы заранее, но в кабинете уже были ученики из Слизерина. Не обращая внимания на косые взгляды, я, нацепив на лицо улыбку, кивнул им в знак приветствия и занял одно из свободных мест. Место я выбрал рядом с Малфой, а со мной в паре села Гера. «Доброго дня, наследница Малфой, здороваюсь с соседкой, и вам, незнакомая леди». «Доброго», почти одновременно отвечают покрасневшие девочки. «С чего бы?» Дальше разговор не пошел, но этого и не требовалось. Мы в молчании ждали преподавателя. Нервозность Дарьи понять вполне можно, ей скорее всего полоскают мозг по поводу знакомства с избранным. Отец, как и в каноне, а мать из-за закладок, но пока об этом рано, вот когда я смогу растянуть барьер на всю школу и за пару лет вывести их физический и психологический возраст на нужный лад, тогда и посмотрим. Но, думаю, не раньше 3-го, а то и 4-го курса. С ней появилась почти сразу после сигнала к началу занятия. Образ из фильма тут, вполне ожидаемо, отсутствовал. Все-таки это не запустивший и жалеющий себя мужчина, а вполне молодая женщина. Я бы даже сказал красивая, следящая за собой женщина. Высокий рост, стройная фигура с небольшой грудью 2-3 размера, черные волосы в прическе каре, строгое, острое худое лицо, тонкие губы и серые глаза. Одета она была в свободное черное платье, которое подчеркивает ее фигуру, а поверх надета черная мантия. «Вы здесь для того, чтобы изучить науку приготовления волшебных зелий и снадобий, очень точную и тонкую науку», — начала она, когда заняла место за преподавательским столом. С ней говорила тихо, но ученики отчетливо слышали каждое слово. Сейчас никто не отваживался перешептываться или заниматься посторонними делами. Глупое махание волшебной палочкой к этой науке не имеет никакого отношения, и потому многие из вас с трудом поверят, что мой предмет является важной составляющей магической науки, продолжила Снейп. Я не думаю, что вы в состоянии оценить красоту медленно кипящего котла, источающего тончайшие запахи, или мягкую силу жидкостей, которые пробираются по венам человека, околдовывая его разум, порабощая его чувства. Я могу научить вас, как разлить по флаконам известность, как сварить триумф, как заткнуть пробкой смерть, но все это только при условии, что вы хоть чем-то отличаетесь от того стада болванов, которые обычно приходят на мои уроки. Хоть меня и не интересовали зелья, да и таланта к ним не было, но ее речь завораживала и внушала трепет и интерес. К удивлению, дальше Снейп перешла к теории и правилам безопасности, но от канонного допроса меня это не спасло. Решаю, что тут стоит ответить на некоторые вопросы, а не делать вид неуча, которые есть в книгах за первый курс и пропустить те, что идут за старшие. Хм, вполне неплохо, мистер Поттер. Я рада, что слава не застилает вам глаза. 5 баллов Гриффиндору, сказала женщина, ломая все шаблоны. Как я понял, опрос от нее преследовал ту же цель, что и у Флитвика, но я удачно под руку попал. Дальше занятие пошло в легком темпе, Снейп написала на доске рецепт и объяснила его. Мне было откровенно скучно, ну не любитель я зелий. В бодром состоянии меня держали попытки Геры заставить меня варить зелье, ну и вид нижних 90 профессора, которая ходила между котлами, проверяя работу. После занятий Снейп попросила меня задержаться. «Профессор, я что-то не так сделал на занятии?» – спросил я, подойдя к учительскому столу, когда все вышли. «Нет, мистер Поттер, я просто хотела поговорить с вами», — ответила задумчиво рассматривающая меня женщина. «Я хотела извиниться перед тобой, Гарри». «За что, профессор Снейп?» — искренне удивился я. «Когда мы наедине или среди доверенных лиц, зови меня просто Селена», — сказала женщина, по-доброму улыбнувшись. «Видишь ли, я была очень хорошей подругой твоей матери, да и отца тоже, но я не только не смогла помочь им в ту ночь, но и даже взять тебя к себе и позаботиться не смогла, профессор». «Селена, не стоит так огорчаться. Я уверен, что многого не знаю, но той ночью вы явно не смогли бы помочь», — попытался я хоть немного успокоить женщину. «А что насчет позаботиться, то у вас есть все шансы впереди, да и тетя, воспитывая меня, прикладывала все усилия». «Спасибо», — улыбнувшись, обняла меня женщина. «Не стоит благодарности, я буду рад нашему общению», — говорю ей, отвечая на объятия, откровенно лапая ее зад. «Я понимаю, что при других людях вам придется носить маску и, надеюсь, потом вы сможете рассказать больше о себе, чем сейчас». «Не могу ничего обещать», — со вздохом отпускает меня Селена. «Иди, Гарри, а то друзья будут волноваться, да и обед, хоть и длинный, но к МакГонагалл лучше не опаздывать». Покинув кабинет, отправился в большой зал. «Чувствую, вопросов будет много». По дороге пришел к выводу, что женский вариант Снейп мне симпатичен, но сдерживать себя я не буду, просто буду стирать из ее памяти все, что связано с грубостью, да и первое время с сексом в целом. Недалеко от большого зала встретил Джесс с Нимфодорой, которые стояли у окна и о чем-то болтали. «Привет, не помешаю», — остановившись, здороваюсь с ними. «Привет, Гарри». «Думаю, нет», — улыбаясь, ответила девушка, подставляя губы для поцелуя. «Кстати, знакомься, это моя, наверное, единственная подруга, Нимфодора Тонкс». «Ну, Джесс, я же просила», — возмущенно простонала Тонкс и продолжила. «Не люблю свое полное имя, зови просто Дора. Очень рад знакомству, но, мне кажется, что нимфа подойдет лучше». Целую руку краснеющей девушки, цвет волос которой меняется от ярко-красного к розовому и обратно. «Ахахаха, Гарри, ну ты даешь», — развеселившись, говорит Джесс. Постояв и обсудив первый день учебы, мы направились обедать, времени и так оставалось немного. Договориться о встрече оказалось легко, меня заверили, что до или после ужина они всегда в библиотеке за тем столиком, за которым мы вчера застали Джесс. После этого мы разошлись по своим факультетским столам, меня уже ждали 2 надувшиеся в притворной обиде девушки. После же объяснений, меня великодушно простили. Кушал под 2 взглядами в почти пустом зале, так как девушки уже поели и ждали только меня. На занятии мы почти не опоздали, зайдя последними. На преподавательском столе уже сидела кошка. Когда мы уже устроились за первой партой, Гера толкнула в бок Гермиону и приложила палец ко рту в знаке молчания. Похоже, узнала кошку и решила не портить будущее шоу. С учетом, что опоздавших не было, ждать пришлось недолго. «Доброго дня, класс», — спрыгивая со стола и в полете обращаясь в человека, здоровается МакГонагалл с шокированными детьми. «То, что вы увидели, это одна из высших ступеней того искусства, которое я вам буду преподавать. Естественно, Это программа старших курсов и дополнительных занятий, а мы начнем с более простых вещей. Было видно, что преподавать Минерве нравится, особенно, когда ее предмет интересует учеников, а как заинтересовать она знает. Строгость была ее маской и выработанной чертой характера, иначе с этой профессией никак. Да и прошедшие бои в составе ордена и потери в этих боях на нее влияли. Но вот сейчас она, искренне улыбаясь, объясняла основы трансфигурации, как и прежние учителя, проверяла уровень знаний. Урок прошел быстро и увлекательно. Гера и Гермиона смогли выделиться, отвечая почти на все вопросы МакГонагалла, и заработали 30 баллов факультету. Я старался не выделяться и не мешать занятию. После окончания урока решил задержаться, сказав девочкам, что позже приду в гостиную или в библиотеку. Дождавшись, пока все ученики выйдут, подхожу к Минерве, которая стояла спиной к классу, нагнувшись над столом и перебирая на нем бумаги. Задрав юбку замершей женщины, приставил член к ее анусу и, не дожидаясь реакции, проталкиваю член наполовину в ее узкий зад. «Ах!» Женщина кричит от резкой боли и падает лицом на стол. «Я смотрю, твой зад уже пришел в норму после ночного развлечения», — говорю, совершая размеренные толчки, погружая член на всю длину. «Да, ах, ваши зелья, идеально работают, говорит Минерва, стараясь подстроиться под мой темп. «Ну вот и отлично». Понимая, что долго развлекаться не получится, ведь этой шлюшке еще работать, мне лучше не сильно тут задерживаться. Поэтому, взявшись за ее волосы, ускоряюсь, проникая на всю длину в кричащую уже частично от удовольствия МакГонагаллу. Спустя полчаса выхожу из ее задницы и позволяю женщине упасть на колени, заливая ее лицо и грудь спермой. Поправив одежду, направляюсь в гостиную факультета, оставляя Минерву приходить в себя. Мне было мало и хотелось продолжить, но надо уже идти. Пока шел, немного остыл, но возбужденное состояние никуда не пропало. Последствия моих экспериментов, да и косяка в самом начале после прибытия в этот мир, сильно давит на тело и разум. Благо, что есть ментал, а вокруг множество старшекурсниц и преподавательниц, которые с радостью предоставят свои тела для спускания пара. Зайдя в гостиную, быстро нашел нашу компанию в дальнем углу, которая сдвинула пару диванов и кресел вокруг тройки столов. К нашей компании уже полностью присоединились и некоторые старшекурсницы, такие как Перси или та негритяночка. Надо будет позже узнать имена, хоть они и последний год учатся, но мало ли пригодится, главное не забыть. Удивительно, но даже без моих усилий, кроме Невилла, в нашей группе были только девушки. Присоединившись к компании, которая занималась домашкой, занимаю свободное кресло и, потянув за руку темненькую, пересаживаю ее к себе на колени. На мои действия уже никто не показывал какой-либо реакции. Программы отвлечения внимания вышли на максимальный уровень работы и вплелись во все структуры замка. Теперь все, что не вписывается в нормальный или обычный ход вещей или поведения, никем не замечается. Поэтому, если я даже буду трахать девушек на занятиях и в большом зале, никто не будет ни видеть, ни слышать этого, а вместо будут наблюдать то, как я сижу, ем или записываю лекцию. Сейчас все девушки занимаются своими делами и переговариваются, и из этого разговора я уловил, что шоколадку зовут Дианой. Мои руки уже вовсю хозяйничали, лаская ее тело. Девушка, широко раздвинув ноги и откинувшись на меня, старалась удобнее устроиться, сидя у меня на ногах. Одна моя рука ласкала ее текущую киску, играясь с крупным клитором, а вторая разминала грудь. Если честно, это первая небелая девушка в моих руках, и это довольно непривычно. Сочетание ярко-розовых внутренностей ее влагалища с темно-коричневой, почти черной кожей и того же цвета половыми губами, или ее черных толстых сосков, почти сливающихся с кожей груди, очень сильно возбуждали. Теперь я точно хочу опробовать представительниц всех рас этого мира, причем не только полностью человеческих. Отныне сестры Патил и Чжоу Чанг мне интересны не только из-за того, что являются персонажами книги. Переведя обе руки на изучение груди, силу я не сдерживал. Третий размер, это тоже вполне неплохо, хоть я и любитель побольше. Разминая ее сиськи, я также выкручивал ее соски. Девушка запрокинула голову и закусила губу, чтобы не кричать от боли и удовольствия, ерзая при этом бедрами по моему паху. Понимая, что до ужина осталось не так много времени, и я заигрался с дойками этой черной бляди, скидываю ее на пол так, чтобы она оказалась у меня между ног. Схватив рукой ее за волосы в прическе афро с кудряшками во все стороны, Притягиваю ее к паху. Диана, быстро расстегнув ширинку и сгорая от нетерпения, достает члены, облизнув свои ненормально большие и пухлые губы, не теряя времени, заглатывает член почти до основания. Обратно движется медленно и, полностью вынимая член, облизывает головку языком и ведет язык по стволу к основанию и обратно и, облизывая головку, снова погружает член себе в горло до основания. «Ух, бля, хорошо, так и думал, что ты отличная хуесоска», — говорю, откидываясь на спинку кресла, и позволяю девушке все делать самой. Она точно знает, как угодить своим ртом. И как раз в этот момент Гера, что-то говоря мне, целует в губы, обнимая за шею. На автомате отвечаю на поцелуй, проникая ей в рот языком и обнимаю за талию одной рукой. С учетом того, что и она сейчас не видит, как Диана вовсю ублажает меня своим ртом, то становится понятно, что кто-то решил заявить на меня свои права перед старшекурсницами. Я в принципе-то и не против, так как ощущаю к ней симпатию так же, как и к Джесс. Да, эти две девушки, наверное, пока единственные, кто не воспринимаются как куклы полностью, поэтому я могу позволить себе потешить самолюбие Геры, все равно на мои действия это никак не будет влиять. Гера, улыбнувшись, отстраняется, садясь дальше заниматься. На наши действия заметил неодобрительный взгляд Гермионы, на который приподнимаю бровь. Она, покачав головой, обводит гостиную взглядом, говоря этим не при всех же, на что я пожимаю плечами и, простонав, кончаю в рот Диане. Проглотив все без остатка, она продолжила работать своим ртом и оставшийся час до ужина сосала, не прекращая. Под действием девушки было видно, что менталу она поддается очень легко и ее скрытые черты характера сразу вылезают наружу. Да, надо подумать, может стоит ее полностью доломать и сделать секс-игрушкой и после выпуска отправить к себе домой под предлогом работы горничной или что-то типа того, но пока не буду спешить, сначала попробую другие две дырки этой шоколадки. Пока шел на ужин, меня одолевала дилемма, на ком спустить пар ночью. Джесс, Диана или Снейп, все три варианта хороши, но Джесс пока отпадает, так как не сдержусь и поступлю так же, как с герой в первую ночь, а хочется пока с ней другого. Да и наличие Тонгс в библиотеке тоже соблазнительно, но тут я всегда успею. Снейп хоть и хочется, но по-моему пока рано, пусть, как и Дамблдор, поварится в закладках, да и интересно, чего с ней смогу добиться общением. Это с другими преподами шансов нет по-другому, а вот с ней есть варианты, как по мне. Значит, определились, будем пробовать дыры чернозадой сучки и решать ее дальнейшую судьбу. Проходя мимо стола пуффендуйцев, поцеловал Джесса и нимфу, одну в губы, другую в щеку, и отправился на свое место. За спиной тем временем началось активное обсуждение, а за столом я встретил осуждающие взгляды девушек. Что? Ну да, я такой, и Гера знала, на что идет, говоря, сажусь за стол. Да, знала, но это как-то непривычно что ли, улыбаясь, говорит Гера, целуя меня в засос. Да, теперь вся школа знает, что наш Гарри, бабник, а моя сестра, его девушка, удрученно мотая головой, говорит Гермиона. Взгляды некоторых девушек и парней остались осуждающими, но многие сменились на заинтересованные, правда, у каждого были свои причины. И да, к нам в компанию присоединились некоторые девчата из команды по квиддичу, но пока их описывать не буду, еще успеется. Дальнейший ужин прошел в обсуждениях первого дня учебы и того, что произошло. Хорошо, что я продумал детали нашего знакомства и общения с семьей Гриндджер, а еще прогнал их в симуляции реальности в поле расширения времени, добавляя и изменяя некоторые моменты. Если бы не это, мог бы сейчас или чуть позже, когда девушки останутся без парней, погореть. Геру же допросит обо всем, да и сплетниц на Гриффиндоре хватает. После ужина мы отправились в библиотеку, где за столиком я был зажат с двух сторон героя и Джесс. Напротив, Нимфадора отбивалась от расспросов девушек, недобро косясь на меня, но иногда подмигивая, когда понимала, что никто не видит. За полчаса до отбоя меня и Невилла выпроводили, заявив, что хотят посекретничать в узком кругу без других грифов. Пожав плечами, отправился в гостиную на поиски Дианы, которой не было с нами. Оказавшись на месте, выяснил, что она в спальне, и отправился туда. Зайдя без стука и прикрыв за собой дверь, осматриваюсь и понимаю, что сегодня повеселюсь. В комнате кроме Дианы были все три ее соседки. Одна уже спала, укрывшись одеялом так, что ее не рассмотреть, вторая вместе с Дианой сидела на ее кровати и общалась, Обе были только в нижнем белье, причем у обеих было кружевное белье, у Дианы прозрачное и темно-бордовое, а у ее соседки бело-голубое. Фигура соседки была тоже неплоха, почти пятый размер бюста и длинные стройные ноги, также она была блондинкой с короткими волосами до плеч, голубыми глазами, острым носиком и тонкими губами. Третьей неспящей была рыжая девушка, которая в тот момент, когда я заходил, преодолевалась и сейчас стояла голой. Ростом была невысокая, спортивного телосложения, на руках, ногах и животике виднелись мышцы, попа была небольшая и подтянутая, а грудь между первым и вторым размером. На мое появление бодрствующие перевели ко мне взгляды, но не успела начаться паника и возмущение, как их взгляды потухли, а после стали возбужденными. То, что я изнасилую всех четверых, факт, но с кого начать? Пофиг, начнем с ближайшей ко мне, которая спит, а шоколадку с грудастой подружкой оставим напоследок, да и барьер с клонами никто не отменял. Подойдя к спящей, откинул с нее одеяло. Девушке явно уже снились сны пошлого содержания, ее стройные ноги были широко раздвинуты, а грудь второго размера часто вздымалась в тяжелом дыхании и длинные русые волосы разметались по всей кровати. Сняв с себя магию и одежду, устраиваюсь у нее между ног, стараясь не разбудить раньше времени. Поместив член у сухой пизденки, одним движением вхожу на всю длину члена, по дороге дважды встречая сопротивление, разрывая ее целку и пробивая вход в матку. Завопила проснувшаяся девушка. Взяв ее за горло, продолжаю размашисто входить в сопротивляющуюся суку. Она извивалась всем телом и старалась скинуть меня и выбираться, так как насиловал я ее, не активируя закладок. Больно. Вы меня разрываете. Пожалуйста, не надо. У меня есть парень. Больно. После пары ударов по лицу и груди, девушка перестала сопротивляться, только кричала, плакала и просила остановиться. После получаса, когда она уже только стонала, даже показывая нотки удовольствия, всаживаю ей особенно глубоко и кончаю внутри. Девушка тоже изгибается в оргазме, который следует после моей команды ее телу. После этого я применяю технику клонирования и, отпочковываясь от клона, встаю рядом. Клон, не вынимая члена, переворачивается на спину, усаживая девушку на себя. Встав у нее за спиной, толкаю ее, чтобы она упала на грудь клона, а он, тем временем, широко раздвигает ее ягодицы. Подставив член к ее заднему входу, медленно преодолевая сопротивление сфинктера, вхожу. Не туда, только не, не туда, начала кричать девушка с новой силой. Сразу в обе. Пожалуйста, больно. Порвусь. Не порвется, суккубус не даст, так что, взяв ее за волосы, прохожу до самого конца. Следующий час кричащая девушка знакомилась с двойным проникновением, кончив в ее зад и снова отделившись от клона, создав еще одного для ее ротика, отправился к застывшей рыжей кукле. Все ощущения от клонов получу в конце, сейчас не хочу распылять внимание. Подойдя к смирно стоящей девушке со спины, кладу руки ей на талию. Тут решил не спешить и сначала изучить тело. Путешествуя руками по всему торсу и груди, губами ласкаю ее шею и мочку уха. Девушка старалась стоять спокойно, но не могла сдержать стоны. Особенно громкими они были, когда я пощипывал ее маленькую грудь с торчащими сосками. Спустив руку вниз, пальцами проникаю в ее тугую киску и плотно сжатый анус. Мышцы, однако, у нее развиты везде. Она точно не была девственницей, а от разминания ее анального колечка девушка стала стонать громче. Я смотрю, кто-то любит играться со своей задней дырочкой. Ах, да, только пальцами или игрушками, парней у меня еще не было. Ах, говорит рыжая, откинув голову. Это мы сейчас исправим и сделаем из тебя отличную анальную насадку на член. А теперь прогнись и раздвинь булки, чтобы мне было проще тебя попользовать в твой узкий анальчик. Девушка, подойдя к прикроватной тумбочке, расставила ноги как можно шире и, прогнувшись, оперлась одной рукой на нее, второй она оттянула ягодицу своей задницы, открывая отверстие. Осмотрев ее стройные ножки и миниатюрную попку, подошел и, оттянув вторую ягодицу, приставил член к плотно сжатому кольцу. Протолкнуться без смазки было сложно, вход хоть и был размят, но под мои габариты был не приспособлен совсем. Да и то, что рыжая сжала мышцы, чтобы создать максимальное сопротивление для моего удовольствия, не обращая внимания на свои ощущения, ничуть не способствовало входу, но я справился и, разрывая ее вход, проник почти наполовину одним толчком. Ах, больно, ах, и хорошо, пожалуйста, не сдерживайтесь, порвите меня, дважды меня просить не надо, а потому, взявшись за ее талию, проталкиваю до основания, совершив несколько глубоких и быстрых толчков, вынул член и погрузил его до основания в едва влажное влагалище, сразу растягивая ее матку. Ах, наконец, настоящий, ах, хозяин, не, ах, не сдерживайтесь, ах, ебите свою, игрушку, как, хотите, ах, кричала девушка сквозь стоны, высунув наружу язык. Ух, вот сжатие ее влагалища было ничуть не хуже ануса. Снова сменив отверстие, я продолжил кайфовать, насаживая девушку. Потеряв тормоза, послал ее телу приказ заменить все ощущения, которые она испытывает, на боль. Но спустя полчаса крики начали смениться стонами удовольствия и оргазмами. Не знаю, насколько я потерялся во времени, долбя эту рыжую секс-куклу, но хорошо, что вначале активировал кристалл с полной остановкой времени. Сейчас я лежал на девушке и вколачивался в ее матку и, судя по лицу с закатанными глазами и высунутым языком, она была уже не тут. Кончив внутри, встав с нее, создаю еще трех клонов, чтобы продолжили развлекаться с ней. Передохнув, направился к Диане и ее подруге, которые меня ждали все это время, не сменяя позы. Подойдя и встав возле них, наблюдаю, как девушки начали жадно целоваться между собой, переплетая языки, придерживая за головы, пододвинул их лица к своему члену. Девушки, не прерывая поцелуй, начали сосать и облизывать головку, переплетая языки на ней и вокруг ствола. Постепенно отдал инициативу этим умелым шлюхам и стал наслаждаться двойным минетом. Мой ствол и головка все это время были в чьем-то теплом ротике. Спустив в рот блонди, толкнул ее на кровать, после чего, усевшись ей на живот, поместил член между ее объемными дойками. Играясь с ее сосками, трахал грудь девушки, которая старалась ловить ртом головку члена, когда она была возле лица. Спустив через полчаса ей на лицо, отдал ее на растерзание клонам, а я пока приступлю к главному блюду. Хотя после рыжей не уверен в том, кто главное блюдо. Нет, точно это черная сучка, которая сейчас широко развела ноги и пальцами растянула киску, является главным блюдом. Эта розовая плоть так и манит ее натянуть. Устроившись поудобней, играюсь с ее входом головкой, медленно проникая в разгоряченный и влажный проход. Взявшись за ее руки, которые держали киску открытой, начинаю набирать темп. Нагнувшись, целую девушку, проникая в рот языком и периодически зубами прикусываю губы. Диана, как и ожидалось, оказалась не девственницей, причем везде. Решив отдохнуть и насладиться девушкой, отдал инициативу в ее руки. И ничуть не пожалел, наездница она отличная, а сейчас, натягивая ее попку, удерживая за волосы, развеиваю всех клонов и кончаю глубоко внутри. Оргазм, наверное, длился не меньше 10 минут, и я заполнял ее нутро спермой все это время. Почистив всех от спермы и других жидкостей с грязью, а заодно сразу стер первой жертве память, улегся спать на мягкой груди блондинки, играясь с черными сиськами Дианы. Проснулся я через несколько часов и все же решил закончить дело, снять барьер и уйти к себе. Блондинке и русой полностью заменил память, убрав из нее нашу встречу. Может, я еще и не раз ими попользуюсь, но на будущее они мне не интересны. А вот Диану и рыжую Лизу решил полностью сломать и переделать в верных секс-кукол. Особо стараться не пришлось. Лиза сломалась еще в процессе ее анальной и вагинальной дрессировки. Стоило только зациклить ее интерес на мне и убрать ревность, а заодно вернуть ее реальную личность в качестве маски для обычной жизни. С Дианой было еще проще. Она и так была сильно распущенной, а тут еще и влюбилась в меня еще на распределении, поэтому, доработав ситуацию, остался доволен. Копаясь в их головах, выяснил, что проблем с родственниками не будет. Диана Маглорожденная, у которой была только мать-одиночка без родственников, осталось только ее обработать и пристроить к делу вместе с дочкой, ну и, естественно, опробовать. С Лизой вообще без проблем, она была не просто из Магдлов, но еще и сирота. Закончив с этим, напоил девушек зельями и ушел к себе в комнату досыпать, учебу-то никто не отменял. Примечание к части. Ну что, жду тапки. Очень благодарен всем, кто читает и правит ошибки. Жду комментарии. На правах рекламы, хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/channel/2ksv106 в Сейве. Глава 7. Полеты и дела. Часть 1. Утром встал кое-как, после ночных приключений даже 6 часов сна было мало, так как под барьером прошли не одни сутки, а спать в нем я все же опасался. Еле удержался от жесткого изнасилования Геры, очень уж сильно хотелось выместить злость на ком-то, но пришлось размяться и пойти в душ. Я был зол на то, что не выспался и, частично, на себя, но, идя в душ, стал подозревать мир в какой-то странности. Вся моя злость конвертировалась в похоть и желание жесткого секса. И неважно, что изначально причиной злости как раз была моя несдержанность и похоть. Злость я свою спустил на Диане и вчерашние блондинки, которые были на входе в душ, одна выходила, а вторая собиралась зайти. Затолкав обеих девушек внутрь, я нанес пару пощечин начавшей возмущаться блондии и удар в живот Диане, чтобы не расслаблялась. После этого, толкнув блондинку на пол и не активируя закладки, лег на нее, раздвигая ноги сопротивляющейся девушке и нанеся еще пару ударов по лицу и телу, добился того, что она спокойно лежала. Поднес свой член к ее киске и начал трахать в сухую пизду. Пока я все это делал, Диана заперла дверь и поставила чары приватности. Насилуемая девушка, осознав, что ее киску разрывают, начала кричать, звать на помощь и просить Диану остановить меня. Также она начала вертеться и извиваться всем телом, пытаясь выбраться из-под меня, но я только распалялся от ее действий, еще сильнее сжимал ее руки над головой, а тазом вгонял член еще быстрее и глубже, избивая вход в матку. Час спустя она все еще не прекращала попыток вырваться и криков, тем самым подогревая меня еще сильнее, отчего я не выдержал и кончил внутрь. Решив внести разнообразие, для начала сменил позу. Когда я ее переворачивал, она смогла вырваться, подскочив на ноги и бросившись к двери, но после удара в живот и того, как я ее развернул за волосы, осела и только плакала. Взяв ее одной рукой за волосы, второй вожу головкой члена по тонким приоткрытым губам. Поймав момент, вхожу головкой в маленький ротик, естественно, сразу внушением убираю все мысли о возможности укуса и добавляю сосательный инстинкт, ее сознаю, но, быстро вспомнив, что эта сучка не умеет сосать, загоняю член до основания ей в глотку. Девушка сразу стала задыхаться и плакать, но сопротивления не последовало. Продолжая трахать горло блондинки, подтянул к себе Диану, грубо схватив за грудь. Кончив в горле блонди и заставив все проглотить, откинул ее в сторону, обездвижив заклинанием. С ее стороны продолжались слышаться звуки рыданий, но пока я сконцентрировался на своей черной игрушке. Диана послушно стояла, морщась от боли в груди, и радостно улыбалась. Она была счастлива, что ее тело может послужить своему любимому хозяину. Мои руки исследовали все ее тело, периодически щипая за кожу или нанося удары. Прижав девушку к стене, захватил ее пухлые губы в поцелуй, иногда кусая их или язык. Одной из рук грубо мял ее коричневые сиськи, погружая пальцы в приятную упругость. Также не забывал я о ее черных, уже каменных от возбуждения, сосках, которые выкручивались и сжимались, вызывая мычание от боли и наслаждения. Оторвавшись от притягательной игрушки, направляюсь к стоящей раком блонди. Несмотря на обездвиженность, она все ощущала и понимала. Сейчас она снова начала кричать и умолять меня перестать ее насиловать, но я, не обращая внимания на крики, подошел вплотную, взялся за ее худенький зад, разводя ягодицы в стороны, установил член к анальному кольцу и безжалостно натянул ее таз за талию, вгоняя весь ствол до конца одним движением. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Брысь, хнык, больно, пожалуйста, хватит, я не выдержу. Крики и плач этой сучки меня распаляли еще сильнее. Мой член, благодаря некоторым подвижкам в экспериментах, стал увеличиваться еще немного, разрывая узкий зад девушки. В обычной ситуации такое не осталось бы без травм, но я могу быть спокоен касательно этого и, ускоряя темп, продолжать насиловать кричащую девушку. Уйдя в полный отрыв, я уже совершенно перестал контролировать ситуацию. Сейчас же блондинка уже валяется кверху задницей с широко открытыми дырками, в которых при помощи магии продолжают работать фалоимитаторы, а сама она вся в сперме. Я же натягиваю стоящую ко мне спиной и кричащую от боли Диану в ее анальчик, играясь с ее упругими грудями. Для лучшего эффекта я погасил все возбуждающие сигналы тела, а удовольствие заменил на боль, но девушка все равно старательно работает бедрами, насаживая себя на мой член и кончает от боли. Я уже успел пару раз кончить в каждое из трех ее отверстий, насладившись пухлыми губами с умелым язычком и тугой и горячей киской. На спускание пары я потратил чуть больше 2 часов в барьере, а снаружи прошло 5 минут. Приведя в порядок девушек и починив их и свою одежду, стал чистить память Бланди и лечить тела девушек, ускоряя регенерацию зельями и магией. Энда, часто так с девушками делать не стоит. Я еле смог восстановить разум блондинки до первоначального состояния и стереть все ненужное, да и зелья действуют не сразу, а я медик далеко не лучший. И вот, если признаться честно, такое изнасилование хоть и понравилось и я получал удовольствие, но это как-то не по мне. Затуманенный разум и манипуляции – это одно, а так совсем другое. Хотя многие будут спорить, и, возможно, будут правы, что это одно и то же, но я чувствую именно так. Вчера я этого не осознал, а сегодня на меня что-то нашло, но мне пока не хочется так ломать девушек, и я понимаю, это странно звучит с учетом наличия закладок, но, как по мне, они не ломают женщину, а переделывают, вытаскивая ее же тайные желания или потом просто стирают все ненужное, не руша личность окончательно. Лиза и Малкин здесь исключение из правила, да и там сработали их тайные желания. Пока из сломанных только Диана, тут не поспорю, просто захотелось. Вот как, своеобразная совесть все-таки есть у меня, но очень уж своеобразная. Выбросив эти мысли из головы, все равно трахать девушек и женщин под закладками я не перестану, да и мало ли в будущем чего еще захочется, поздоровался с теми, кто уже собрался в гостиной. Дождавшись Рани и Невилла, пошли на завтрак. Сегодня у нас вновь будет насыщенный день, и ближайшие дни будут такими, так как почти все предметы новые. Сегодня нас ждал Квирелл на зате и урок полетов после обеда. За завтраком Канон нас догнал и Невиллу бабушка прислала напоминалку, а раз сегодня еще и урок полетов, то походу они пройдут тоже канонично, и от команды по квиддичу мне не отделаться. Хотя не особо и хотелось участвовать, но и против я не был, летать мне нравится, да и метлы тут удобные. Защита была с пуффендуйцами, кстати, о сочетании классов, тут оно было не постоянным, а перемешивалось. То есть, сегодня у нас пуффендуй в паре, а в следующий раз слизерин. Не совсем понимаю причины подобного, если в каноне оба факультета едва набирали стандартный класс в 20-25 человек, тут же только у нас было 32 первокурсника, а всего на потоке не меньше сотни, как я и говорил, в этом мире учеников намного больше. Поэтому единственный видимый вариант – это дружба факультетов. Но сегодня было особенное столпотворение. Как оказалось, зате решили провести сразу у всех 4 факультетов, вот только, кабинет хоть и был большой, но еле вмещал всю сотню человек. Квиреллу, безукоризненно придерживаясь книжного типажа, заикаясь и запинаясь на каждом слове, начал вести урок, который прошел уже стандартно, что было неожиданно. Двуликий хоть и играл свою роль, но преподавать старался, поэтому слушать теорию оказалось сложно, но интересно. Ну, другим интересно, мне то это уже знакомо, хотя и освежить память не мешало. Пока все занимались, я был в полумедитации, пытаясь разобраться в устройстве Хогвартса. Вот только в этом множестве плетений уже даже основатели мозги сломают, по-моему. Нет, конечно, все поддается пониманию и изучению, но уйдет на это много времени. Начал я пока с 4 полей, которые видел в начале, и оказались они, как я и думал, антиоперационными, опознавательным от чужаков и для облегчения работы домовиков. Ну и на сладкое, кто-то из директоров или основателей поверх этого некорректно добавили поле, которое в некоторой степени контролирует обитателей замка. Поле должно стимулировать детей к учебе и изучению предметов, дисциплинировать и, что главное-главное, снижать сексуальную активность и желание как учащихся, так и преподавателей. Ну, если обратить внимание на то, что тут больше 70-80% учащихся и преподавателей женского пола, то такое ничуть не странно. И вот, благодаря этому полю и тому, что оно стоит некорректно, я и смог влезть и наложить свое. Стоит чуть разобраться и добавить туда чары барьера, и можно будет поменять полярность чар на повышение желания и свободный нрав, да и возраст подкрутить так, чтобы сегодняшние первогодки года за 2 повзрослели ментально и физически до выпускниц. За этим делом я и пропал на все занятие, а на обед ушел, когда меня растормошили Гермиона с Герой с осуждающими взглядами на лицах. На это честно ответил, что я весь курс уже знаю и что не спал, окопался в интересных и странных потоках энергии. Чую, что мне не поверили, но хотя бы отстали. Обед прошел быстро и в предвкушении урока полетов, особенно выделились Рани и Дарья, каждая за своим столом и по-своему. Одна активно носилась от одной компании к другой, расспрашивая и делясь своими ожиданиями, пока ее не усадили кушать сестры. Вторая вела бурную беседу с девочками из слизеринской команды по квиддичу, ее страсть к полетам и желание попасть в команду было уже у всех на виду. Да, толпа и на этом уроке не уменьшилась, и две жиденькие шеренги из фильма на этом фоне казались насмешкой. Как я уже упоминал, магов в этой версии мира в разы больше, а учитывая, что канонных мужчин почти нет, одни ведьмы. Меня этот вопрос, если честно, парил не сильно, для меня только в плюс, я могу развернуться на полную, пока жду взросления каноничных персонажей. Особенно часто эти мысли мелькают при рассматривании тел семикурсниц. Но сейчас не об этом, в данный момент я смотрел на толпу детей, пытающихся выстроиться вокруг метел, и на огромный внутренний двор, который был вдвое больше поля для квиддича. С опозданием минут на 10, появилась мадам Роланда Хуч с двумя своими помощницами. Скомандовав тишину, она начала объяснять, что ее занятия призваны научить нас держаться на метле и заинтересовать в полетах. Уроки длиться будут до Рождества. Конечно, тех, кто заинтересуется, запишут на расширенные курсы. Пока мадам Хуч вместе с помощницами объясняла каждому, как правильно держаться на метле и как держать хват руками, я рассматривал самих женщин. Хуч была среднего роста, имела строгое лицо с короткой стрижкой торчащих абсолютно седых волос, квадратными скулами, тонкими губами, с большим острым носом и зелеными глазами, все это несло на себе все признаки своего возраста. На мой взгляд, ей было лет 50, и образ был отдаленно похож на киношный. Ее помощницами были две молодые женщины лет по 30. У одной было мягкое лицо и волнистые каштановые волосы, а вторая была похожа на хищную птицу, у нее были острые четкие скулы, треугольный подбородок и конский хвост русых волос. Фигуры под летными мантиями было не рассмотреть ни у одной из преподавательниц. Приступив к полетам, я понял, что испорченная метла тут тоже есть, и досталась она не Невиллу, а мне. Хорошо, что в другом мире я умел летать и играл в профессиональной команде после войны. С метлы я не свалился и, под крики преподавателей, сделал пару финтов, выровнял метлу и приземлился. Пока делал финты, на автомате поймал напоминалку Невилла, выпавшую из его кармана, и после приземления заметил, как мадам Хуч отправляет патронуса, увидев, что я делал в воздухе, и как сразу после посадки отдал напоминалку Невиллу. После небольшой паники и проверки всех метел, занятия продолжились, но меня к этому времени увела запыхавшаяся от бега МакГонагалл. «Гарри, хозяин, почему вы не сообщили, что хорошо умеете летать?» — сказала Минерва, зайдя в первый попавшийся заброшенный класс. «Ну, наверное, потому что я первокурсник, да и когда?» — сказал я, грубо толкая ее на пол и устанавливая женщину на колени. «Хозяин, не сей МММММ», не слушая, как хотела возразить МакГонагалл, вставляю член в открывшийся ротик. «Не болтай, а займи свой рот делом, для которого он существует», — говорил я, двигая ее голову, придерживая обеими руками, по своему стволу. «Да и о твоем желании, чтобы я стал ловцом, я знаю и согласен. Тогда вот ММГХ, ММГГХ, блять, я сказал соси, а не болтай, сука». Начал на всю длину вбивать член ей в горло. «Ух, а Вуду потом скажешь, что мадам Хуч все проверила, и ты видела, а на первой тренировке команды он меня проверит. Ух, глотай». Следующие полчаса класс был заполнен мычащими и хлюпающими звуками от старательно сосущей мой член Минервы. Опыта ей еще не хватает, зато энтузиазма и покорности более чем достаточно. Когда я давал ей возможность проявить себя, ее губки и язычок обрабатывали весь ствол, облизывая и посасывая, проходя от головки до яиц. Может, я с ней слишком груб, но когда мы в такой ситуации, я в ней не вижу ничего большего, чем куклу для секса, причем грубого секса с унижениями. Да, меня кидает из крайности в крайность, но посмотрим, что будет дальше. Я эмоционально ближе к тому, что делал сейчас. Все же даже Геру, Гермиону и Джесс я воспринимаю как кукол и игровых персонажей, а не как людей, хотя стоит признать, что к ним я испытываю теплые чувства, понимая, что, если нужно идти к Вуду, то не стоит слишком задерживаться, поэтому, вынув член и кончив ей на лицо, оставил Минерву отходить, а сам ушел назад на занятия. Но полчаса мне очень мало, я только распалился. И как назло, все, кто встретился по дороге, были из младших курсов. Отчитавшись мадам Хучи, рассказав о просьбе МакГонагалл, вернулся к занятию. Полеты для меня были в порядке вещей, поэтому от урока я получал удовольствие, особенно, когда меня начали гонять в конце на пируэты и метать квафлы, даже выпустили снитч. Занятие было расширенным, поэтому должно было идти до ужина, но под моим влиянием, нас отпустили пораньше. Пока все расходились, я, под предлогом дополнительных тренировок, остался на поле, пообещав все рассказать на ужине. Пошли в раздевалку, думаю, там мне будет удобнее вас трахнуть, сказал я, подойдя к преподавательницам, смотря в их затуманенные глаза. Три женщины, синхронно кивнув, отправились за мной. В тренерской раздевалке было уютненько, имелся свой душ и диванчик напротив шкафчиков для одежды. Сидя на этом диванчике после водных процедур, рассматриваю раздевшихся и тоже принявших душ женщин. Эх, ожидания почти не оправдались. Одна плоская доска и очень худая, Хуч все же не следит за собой и почти соответствует своему возрасту. Кожа вся в морщинах, растяжках. Но не все так плохо, грудь хоть и потеряла форму, но не обвисла и объемом была не меньше четверки. Попка подтянута, хоть и немного кожа в морщинах. Ну и третья шлюшка порадовала. Прям милфа домохозяйка с шикарной грудью пятеркой. Хотя, может и вправду домохозяйка была, так как обручальное кольцо на пальце имелось у обеих помощниц. И у всех троих были развиты мышцы, все же спортсменки, хоть и бывшие. После моего жеста, Хуч опустилась на четвереньки и подползла ко мне, остановившись у меня между ног. Она взяла член в руки и начала осторожно его массировать и через пару минут, опустив голову с высунутым языком, стала облизывать головку. Опыта в минете у нее не было, она старалась работать языком, закручивая его на головке и массируя ее губами. Другие две дамы расположились по бокам от меня и начали исследовать мое тело губами в поисках эрогенных зон, проходя от шеи до низа живота. Тем временем, обняв их, я разминал ягодицы партнерш, а после, погрузив пальцы в их дырки, стал разминать постанывающих женщин. Расслабившись, отдался ласкам женщин, которые постепенно смелели и улучшали свои действия. Хуч активнее работала головой, стараясь заглатывать с каждым движением глубже, а языки и губы ее помощниц работали с моими сосками и шеей. Я тем временем безжалостно растягивал их анусы, готовя к следующему занятию. Сейчас уже осталось не так много времени до ужина, а на него моя чуйка подсказывает не опаздывать. Но не опробовать дырки хотя бы Хуч я не мог, поэтому стал брать инициативу в свои руки, а точнее, взяв за волосы женщину, стал натягивать ее горло, пока ее нос не упирался мне в пах. Хуч расслабилась и позволила использовать ее горло как мне хочется, и, спустя десяток минут, я залил ей в желудок сперму. Кончив ей в рот спустя 10 минут, встаю и устанавливаю несопротивляющуюся Хуч раком на диване, приставив член к сморщенному колечку ануса и не смазывая, оставив это на сперму и ее слюну. Стал проникать, растягивая ее дырку. «А-а-а, хозяин, порвете!» — закричала женщина, прогибаясь ниже. «Ух, с большим удовольствием!» — говорю я, загоняя член до предела в ее задницу. «Такие бляди, как ты, только на такое и годятся. Надо следить за своим телом, если хочешь другого отношения». Взявшись за ягодицы, начинаю двигаться, подбирая комфортную мне скорость входа. Две другие женщины не теряли время зря. Одна опустилась на колени сзади меня и начала ртом и языком обрабатывать яйца, а вторая, прижавшись своей грудью, ласкала руками мои соски, а языком и губами шею. В процессе все же опробовал влагалище главного тренера Хогвартса, и оно оказалось вполне неплохим, хоть и разъебанным и растянутым. Женщина точно не скучает и отсутствием секса не страдает. 2 часа пролетело незаметно, я опробовал все 3 ротика, как и ожидалось, лучший был у большегрудой, а худшие у плоскодонки. Осмотрев 3 женщин, стоящих на коленях и всех в сперме, почистил их разум и отрегулировал закладки на нужные программы, после чего с сожалением пошел на выход. На ужине народ бурлил, новость о том, что меня зачислили в команду в обход капитана уже нонсенс, а то, что я первогодка, вызывала еще больший ажиотаж. То, что мне 17 официально, никого не волновало. Переговорив с Вудом, извинился за такую ситуацию и предложил пройти все его проверки и заверил, что, если он останется недоволен, я уйду из команды». Он обрадовался такому раскладу и, решив не откладывать в долгий ящик, проверку решили провести после ужина. Упросив МакГонагалл и Хуч разрешить нам это сделать и поев, мы отправились на поле для квиддича. Естественно, на поле двинулась и вся команда Гриффиндора, да и многие из обычных учеников. Из других факультетов никто, кроме Джесс с ним Фадера и Сьюзен с Ханной, не пошел. Они старались делать вид, что им не интересно. У нашей сборной было два состава и мужчин, кроме Вуда и меня, там было еще двое. Из знакомых мне были Кати Белл, Алисия Спиннит и Анджелина Джонсон. Это те три третьекурсницы, которые влились в нашу компанию. Также близняшки Уизли, которые вовсю веселили народ и пытались стращать меня бладжерами. Все остальные были с шестых или седьмых курсов и все явно были старше 16. Вначале Вуд провел вводную лекцию по мячам, а после стал гонять меня по полю, прося выполнить те или иные финты. Потом все 10 участников поднялись над землей и Оливер устроил мини-матч. Снитч я схватил буквально через 10 минут. Тут, признаюсь честно, повезло, он просто долгое время кружился на одном месте недалеко от меня. Закончили уже затемно и до отбоя оставалось недолго, поэтому, после душа и поздравления от Пуффендуек, отправились в гостиную. Вуд и вся команда остались мной довольны и до допоздна в гостиной обсуждали различные стратегии. Гера с Гермионой были не очень довольны, что я вместо занятий занимался фигней, но пока не возмущались, а только демонстративно ушли спать сразу как закончили делать домашку. Ну а я, откинувшись в кресле, принимал поздравления профессиональным минетом от двух охотниц старших курсов. Тут дальше ртов не зашло и, когда все разошлись, я направился в спальню Дианы эксплуатировать дырочки ее и Лизы. Примечание к части. Принимаю тапки. Часть снова разделена на две, мне так кажется более логичным, хоть и обе коротковаты. Проблемы с именами для близняшек Уизли. Оставлять оригинал как-то не очень, а как переделать ХЗ. На правах рекламы хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/2ksv6 в сейве. Глава 7. Полеты и дела. Часть 2. Примечание к части. Принимаю тапки. Работа должна была выйти также 3 числа вечером, чтобы порадовать, но при проверке подверглась переписке и дописыванию. В столе еще 2 главы в черновиках и еще 2 работы, которые не решаюсь выложить, и в итоге из 5 страниц превратилось почти в 13. Думаю, стоит ли так поступить со всеми предыдущими или пока обождать, пока не закончу хотя бы первый год. Иначе так можно постоянно переписывать одно и то же, дополняя и изменяя. Отвечаю на вопрос, который у меня в личке спрашивают, это больше хентай, чем порно, так что в работе возможно то, что физиологически невозможно в реальности. Еще буду рад помощи с именами для бывших близнецов, ныне близняшек. Их мужские версии, в отличие от остальных братьев, особо не исковеркать, а новые созвучные не лезут в голову. Диалоги – это моя боль. На правах рекламы, хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/2ksv6 в сейве. Первые 2 недели учебы пролетели почти незаметно. Занятий, к слову, оказалось не так много, как мне изначально думалось. Кроме тех, о которых я уже рассказывал, добавился курс начальной истории магии, который со второго года станет полноценным предметом. Его вел, как и в каноне, призрак, и вот тут я задумался о словах шляпы, так как призраки тут были немного не такие, как я ожидал. Но этот вопрос я отложил на потом, время еще будет, а лучше начать его не на первом году изучать, а то закопаюсь и не остановлюсь. Да и на втором курсе должна будет фигурировать призрачная девушка. Но вернусь к занятиям, травологии и астрономии не было, эти предметы тоже начнутся со второго года. Ну, на самом деле это правильно, не все стоит начинать сразу и загружать детей. Тем более, многие предметы рассчитаны не на новичков и 11-летних.